На лице Чухарева я не находил глаз. Он то щурился, то поднимал брови, сваливал голову на бок, простуженно мигал вспухшими веками, поглядывал в стену, как попугай в рекламе строительных красок. «Вы генеральный директор Орион К?» Юноша смахнул на пол серебристый мобильник Чухарева, и тот улетел под шкаф, выблевав крышку и аккумулятор. «В вашем офисе проводятся оперативные мероприятия налоговой полиции по заявлению граждан о проведении незаконных сделок». И вихрем носился по кабинету. «Что в этом столе? Открывайте, что в барсетке, что в карманах? Быстро встал!» Чухарев стоял с поднятыми трясущимися руками, бойцы выбрасывали на длинный приставной стол связки ключей, визитницы, записные книжки, дискеты, папки с бумагами, фотографии, носовые платки. Я перебрал фотографии, роняя отсмотренные на пол. Где же Нина Уманская? Старики-родители, семейные праздники, счастливая жена на верблюде и на фоне ветряных. Я залез в холодильник, притворявшийся встроенным шкафом, достал бутылку Бонаква без газа, бойцам вытащил две бутылки Хеннесси и бутылку Джонни Уокер. Так, откройте сейф. Ключей нет. «Ты что говоришь такое, сучонок?» — замахнулся на него ближний, и Чухарев страшно вздрогнул. «Ключи начальнику, ломать будем!» «Константин Геннадьевич!» — окликнули юноши из-за двери. «Ну, мы...» «Документы в коробке, компьютер, оргтехнику, телефоны, все выносим. Завтра будем описывать. Техника у вас на балансе?» Юноша мазнул взглядом по онемевшему Чухареву. «Ваша личная, значит, ничья. А может, еще и ворованная, надо проверить. Только мебель оставляем. Сейф открывайте, Чухарев. У вас там что, наркотики?» «Обыск только с санкции прокурора», — срываясь в бабьи визги, выдавил генеральный директор. «Когда он даст санкцию, ты уже будешь сидеть». Юный Константин Геннадьевич прилег на стол и шевельнул рукой вываленный хлам. «Чьи это печати? Чьи штампы? Почему на путевках Орион К, а в приходниках саммит тур? Что за ООО Ираида? Это же чистое 199-е. Ты уже сидишь, парень. Из твоего окна всю Сибирь видать». В кабинет экскурсионно утомленно заплелся Боря и извлек из кармана серебряную чайную ложку святой ручкой. «Секретарь сказала, ваша. Интересная такая штучка». Чухарев согласно вдохнул со страдальческим всхлипом и опустился за стол. Его породистая смуглость теперь отсвечивала синевой, кудряшки дождливо прилепились к вискам. Он сидел как привязанный, только голова не держалась ровно, словно из шеи вынули позвонки. Миргородский убрал ложку в карман, вернул на переносицу съехавшие очки и устранился, прошептав, но чтоб всем было слышно, бойцу тяжеловесной стати. «Только не так, как в прошлый раз, а то проверяемый катался в истерике, два ребра сломал, а его адвокат написал, ты помнишь, его били». Я вскочил и по Бориным следам перебрался в кабинет напротив, где оцепенело молчала маленькая женщина со старческим лицом. Она сидела в углу, как можно дальше отодвинувшись от стола, и смотрела себе на коленку. На столе веерами лежали раскрытые тетради и кипы листов, соединенных скрепками. Женщина вздрагивала, когда в комнату кто-то входил и щипала рукав бордового свитера. Казалось, она не видела Бориных девочек в длинных кофтах. Одна писала, другая спрашивала, то выпуская когти, то гладя бархатной лапкой. «Вера Ивановна, ну посмотрите на меня. Ваши сотрудники уже показали, что вы главбух. И зарплату выдавали вы в конвертах, черным налом. Покажите мне штатное расписание, нет?» «Твою мать, прости меня, Господи, вот, смотрите, берем приходник за сегодняшнее число. Я задаю вопрос. Где у вас, Вера Ивановна, проведены эти деньги?» «Вы не волнуйтесь. Спокойно смотрим кассовую книгу. Вот, сегодняшнее число. Что же получается? Пишем, средства за вырученные путевки в кассовой книге не отражены. Черная выручка, так? Да не надо молчать. Это же ваша подпись на приходнике». У женщины плаксиво наморщился подбородок и отрицательно вздрогнул. «А кто же это расписывался? Мы сейчас вызовем почерковедческую экспертизу, вот тогда придется поплакать. Если по-человечески не хотите, дети у вас есть?» В горле у женщины что-то клокотнуло. Боря переместился к подоконнику и открыл окно пополам, освежить. Один из бойцов вскочил и выбежал вон, прогрохотал по лестнице на улицу. Пока мы с вами по-хорошему разговариваем, Вера Ивановна, просто общаемся, а будет по-плохому, когда допрашивать начнем. Деньги в мешке из вашего стола чьи? Ваши? Не ваши фирмы? Есть подтверждающие документы? Понятно. Деньги ничьи. Изымаем. Борис Антонович, налицо преступление. Кассового аппарата нет. Все приходники на валюту. Главный бухгалтер молчит. Ни документов уставных, ни расчетного счета. Миргородский словно проснулся. «А что вы на нее все вешаете? Лицо честное, симпатичная такая девушка». Лицо бухгалтера скобками перехватили мучительные морщины. Она отворачивалась от примостившегося напротив Бори, не хотела его слышать. «Может, и не она расписывалась, а может, и вообще она не Вера Ивановна», — думал вслух Боря. «Вы хоть паспорт у нее смотрели, а то вцепились?» И тише спросил. «Вы кто? Уважаемый, паспорт ваш можно посмотреть?» Бухгалтер брезгливо всплеснул рукой. Паспорт шмякнулся на стол. Боря без промедления выбросил паспорт в окно и с прежней теплотой продолжал. «Паспорт свой покажите, будьте добры, вы кто?» Главбух вскочила, лягушачьей подергалась и уткнулась в кулачки, похоронно заголосив, захлебываясь гавкая. «Отдай! Выбросил! Паспорт давала!» У нее распухало лицо, губы, горло, она уже не могла говорить, только шипела, прерываясь на измученный вздох. Миргородский превратился в огорченного очкастого учителя, диктующего проверочную работу. «Вот так, ребята, я как чувствовал. Паспорт отсутствует, других документов, удостоверяющих личность, не предъявлено, объяснений не получено, следовательно, везем в камеру предварительного заключения и оформляем на 3 суток для выяснения личности. Сегодня четверг, во вторник вечером выйдет. Лариса Анатольевна, вызывайте милицию. По факту мошенничества, главный бухгалтер без документов, имени не называет». Послышался стук пальцев по телефонным кнопкам. «Какое тут отделение?» «Да вы звоните 02, там переключат». «Не надо! Я вас прошу, не надо!» Вдруг выдавила главбух таким истерзанным голосом, что у меня заныло сердце. «Не надо! Не надо!» Я понял, что скоро она будет биться головой об стол. В комнате что-то задвигалось, переместилось и стихло. «Вера Ивановна». Боря нагнулся с врачебной небрезгливостью к главбуху и с натугой оторвал поочередно руки, прятавшие красное, измятое лицо. «Идите-ка вы домой. Хватит уже. Ради чего вы себя мучаете? Милая женщина, в данном случае вы ответственности никакой не несете. Пишите, Лариса Анатольевна. Вы что, оформлены приказом? Нет. Образование небольшое, верно? Бумаги подписывали, не вникая, так? Что приносил генеральный, то и подписывали, а как по-другому? Он же генеральный. Фактически Чухарев принуждал вас, да? Он выполнял функции главного бухгалтера, а вы занимались чисто канцелярской работой. Видите, хорошо у нас получилось, — рассмеялся Боря, — а вы плакали. На стол упал доставленный с улицы паспорт. Расчетного счета не открывали, наличку возили в банк и клали. Насчет генеральному. Главбух схватила паспорт и согревала в руках. «Ну и все, Лариса Анатольевна все запишет, даст подписать, идите домой, никому вы ничего больше не должны, господи!» Лариса Анатольевна быстро заполняла листы крупными буквами, я заглянул в зал, выносили вон тяжелые картонные коробки, замотанные скотчем, мониторы, катки с цветами, снимали шторы, срывали календари со стен. «У кого паспортные данные переписаны свободны, с собой только личные вещи, офис будет опечатан до окончания проверки, это 2-3 месяца». Сейф уже открыли, Чухарев пересел к стене, из него вынули еще пару позвонков, он горбился, нависал над коленями, но пытался говорить, не отрывая беспокойных глаз от пересчитывающих и упаковывающих рук, отвечал прерывисто, с непонятной отдышкой, ему казалось, если говорит, может что-то изменить, не добьют живого. $44 000. Чьи это деньги? Это деньги моей фирмы. С какой сделки получены денежные средства? Какие путевки продали? Где подтверждающие документы? Деньги ничьи изымаются. Вы не имеете права. В суде объяснитесь. Договор на аренду помещения где? «Только собирались заключить, мы недавно заехали». «Недавно? Да ты уже 4 месяца на прослушке у нас. Пишем, деньги за аренду не проводились. Ты еще и хозяина помещения подставил. Мешок, по цепочке, и он пойдет. Уставные документы где? В Москве фирма зарегистрирована? Да, я даже не знаю. Документы на перерегистрации, в юридической фирме одной. Не помню название, мальчик от них какой-то приходил, все забрал. Сейчас не вспомню, как зовут. Деньги вы не должны забирать. По данным Московской регистрационной палаты, ваша фирма не зарегистрирована. В налоговой инспекции на учете не стоите, так что тут... Авиабилеты, 134 штуки, 4 пачки загранпаспортов. Слушай, складывай так и опечатывай, завтра опишем. Тут их дохренище. Я вас прошу, вскинулся Чухарев и затряс руками. Эти группы вылетают послезавтра. Люди планировали отдых с детьми. Они все оплатили. Поймите, это невозможно. Он все ждал, чтобы хоть кто-то к нему обернулся. Что я им скажу? По закону изымаются все бланки строгого учета, а паспорта надо пробить, вдруг они ворованные. Ведь как бывает, паспорт есть, а человек давно умер. Я вас умоляю. У Чухарева не осталось сил держаться, глаза заблестели, заколыхалось горячее кисельное нутро, меня убьют. Я не смогу жить, это не мои деньги, я их должен по-человечески отнестись. Я вас отблагодарю. Так надо было в соответствии с законодательством. Заплелся опять Миргородский и потряс исписанными страничками. «Бухгалтер ваша все описала. Что ж вы без контрольно-кассового аппарата? Заканчивайте». Коробки выносили караваном, кабинет пустел, я подобрал со стола оловянного лыжника в зеленом маск-халате и сжал в кулаке. Константин Геннадьевич умчался руководить погрузкой. Чухарев лип к Боре и шептал только ему, не решаясь погладить плечо. «У меня просто опыта мало. Я думал зарегистрироваться, дайте месяц, ровно один месяц. Я умею быть благодарным. Хотел посмотреть, как пойдет, смогу ли раскрутиться или остановиться. Я не мог рисковать, это не мои деньги, я вам клянусь. Взял под большой процент, и мне объяснишь, меня убьют. Если эти группы не летят, понимаете, мне не жить месяц, и я все оформлю, все заплачу, я вам заплачу». «Ну, здесь чистое 171-е, незаконное предпринимательство». С необъяснимым одобрением улыбнулся Боря. «Это уже гарантировано с отсидкой, лет 5. На первый раз дадут 3-4. Выпишите гражданину повестку на понедельник. Придется еще налоги государству заплатить, штраф и пени. Есть что-то в собственности, квартира приватизирована? Ну, это как суд решит. А суд такие дела решает автоматом. Надо офис опечатывать. Берите вашу курточку». Мы прошли мимо сдвинутых столов, по осколкам чайных чашек, горкам бумажного мусора, выброшенного из урн, и потушили свет. Чухарев не отступал от Бори, он что-то улавливал ответное в блеске очков. «Я ничего не понимаю. Если я не верну все деньги, меня убьют. Вы понимаете? Клиенты должны послезавтра вылететь. Они все заплатили. В чем они виноваты? Хотя бы паспорта и авиабилеты. Что я им скажу? Что мне им сказать? Вы скажите!» Вдруг заорал он, и я испуганно оглянулся. «Я подам на вас в суд!» Боря пожал плечами. «Надо было с контрольно-кассовым аппаратом». Дверь опечатали, вниз все отправились почему-то бегом. Чухарев внезапно замолк, словно печать легла не только на дверь, он остался там, наверху, как сторож, и сел, по-моему, на ступеньку. Все разлетелись по машинам, Миргородский с наслаждением устроился в серебристой Ауди. «Подбросить?» Я сунул в карман маску и, не решив, куда теперь, испытывая мелкое удовольствие, как от убийства комара, остановился у театральных касс и разглядывал парусные флотилии салфеток на ресторанных столах через дорогу. Салфетки торчали, как яблони, замотанные на зиму в мешки от заячьих зубов. Жалко, что нет фотоаппарата. Осень. Паучок цепляет мне на голову седые паутинки. И не успокоится... пока не оплетет всего. Остается сидеть и смотреть на проплывающие мимо корабли. Чухарев уже пересек улицу, когда я заметил его. Он неприметно плакал, взъерошенный, неуместно загорелый человек, то поморщится, то потрет глаза, идет в бреду, виляя, видит меня, не узнавая. «Больно? А как ты мне?» Обернулся на окна пятого этажа, свои окна, вздыхая так, словно забивал невидимые сваи. Конечно, привычная улица теперь кажется совершенно другой или, напротив, в точности прежней, и от этого еще страшнее. Никаких прав находиться тут у тебя больше нет, ты не живешь, тебя склевала бешеная курица, и ни о чем ты не сможешь больше думать дни, месяцы, недели, не сможешь спать, есть, остановить садистские мучительные мысли». И запоздалая мудрость, как надо было, и безумные мечты найти сильного друга и спастись, и жутко отомстить именно этим, наглым, чтоб плакали они, и зачем я при них плакал, и они видели, и страх, вот главное, страх, ты никогда не станешь прежним и не обнимешь свою беременную бабу в беззаботном покое, а теперь беги». Чухарев сутулился и рванул в переулок, думая, как много надо успеть, попытаться, смочь, хотя все, что ему посильно теперь, исчезнуть. «Беги, теперь ты там вместо меня, а я свободен от всего, кроме главного».